Год 1996. Изменения в криминальной жизни. В конце 1980-х, начале 1990-х годов, в преступном мире Москвы произошла перестройка. Если до этого периода главенствующую роль в преступном мире играли профессиональные преступники, так называемые «воры в законе» или «законники», то с начала перестройки в обществе и успешного развития коммерции, кооперативного движения, происходит и перегруппировка среди лидеров столичных группировок. Появляются так называемые авторитеты, некоронованные главари группировок. Раньше авторитетами называли лиц, наиболее приближенных к законникам. В новом же понимании авторитет – это лидер группировки, сам создавший себе репутацию в преступном мире. Авторитеты принципиально отличаются от воров в законе по статусу. Большинство из них категорически отрицают воровские понятия и традиции уголовного мира. Есть несколько причин такой позиции. Некоторые из них просто не признаны среди законников. Да они и сами не особенно стремятся к такому признанию. Другие считают себя бизнесменами, а для контакта с политиками, с другими бизнесменами, с представителями иностранных фирм – им ни в коем случае нельзя иметь воровское звание, которое для них является компроматом. Скажем, некоторые авторитеты постоянно подчеркивают, что они не являются преступниками, что они не бандиты, они далеки от криминала. Действительно, некоторые из них негативно относятся к криминалу. Конечно, при наличии определенной ситуации, когда возникает какая-либо проблема в их предпринимательской деятельности, в их бизнесе, эти люди не исключают возможности обратиться к тем преступным методам, к каким привыкли для решения этих проблем. Но они уже перестали быть преступниками в прямом смысле слова. Они уже стали в большей степени авторитетными бизнесменами. У авторитетов совершенно другой принцип – жить, по возможности, не нарушая законы, и иметь связи среди политиков, государственных деятелей, среди крупных банкиров и бизнесменов, среди верхушки правоохранительных органов и депутатов. Авторитеты живут достаточно роскошной и сытой жизнью. У них красивые загородные особняки, виллы за границей, красавицы. Все это так. Но существует и оборотная сторона медали. Следственные изоляторы, тяжелые ранения, морги и кладбища, где их хоронят. Их жизнь бывает скоротечна, но они сами выбирают эту жизнь. Криминальная хроника. 1 февраля. Москва. Были убиты члены химкинской преступной группировки Егорцев, Гаврилов и Синельников. 6 февраля. Москва. В зале игровых автоматов произошла очередная бандитская разборка, жертвами которой стали члены Солнцевской преступной группировки. Убиты Олег Бахмачев и некий Федор, ранен Анатолий Фуков. 3 июня. Москва. Убит член Мытищинской преступной группировки Дмитрий Куваев, более известный под кличкой «Дрон». В теле убитого насчитано 7 пулевых ранений. 7 июня. Москва. Совершено покушение на кандидата в вице-мэры столицы, префекта Южного административного округа города Валерия Шанцева. Радиоуправляемое взрывное устройство, заложенное у подъезда дома, где проживает Шанцев, сработало в 7:55 утра. Шанцев получил осколочные ранения и в тяжелом состоянии отправлен в больницу. 29 июня. Москва. Двумя неизвестными из пистолетов «Люгер» и «ПМ» убиты два члена казанской преступной группировки «Бочкарев» и «Габдрахимов». 30 июня. Москва. Двумя выстрелами в голову убит владелец нескольких ресторанов «Тенгиз Гвелисиани». 9 июля. Москва. Погиб один из авторитетов северной преступной группировки Сергей Лещук. Он был убит тремя выстрелами в живот из пистолета ТТ. 10 августа. Москва. В результате бандитской разборки был убит из автомата преступный авторитет Сергей Голованов. Вместе с ним были убиты двое его спутников. 12 августа. Москва. Произошла бандитская разборка, в результате которой были убиты Антон Павлинов и Андрей Пироженко, оба члены гальяновской преступной группировки. 5 сентября. Москва. Было совершено покушение на Самвела Мардаяна. Его «Линкольн» был обстрелян из автомата. Мардаян и его жена были ранены. Милицией Мардаян известен как авторитет ореховской преступной группировки по кличке Гамлет. 13 сентября. Москва. В ночь с 12 на 13 сентября прогремел мощный взрыв. Погиб житель города Архангельска Александр Привалов, который принадлежал к Курганской преступной группировке. Позже в отместку за убийство Привалова был убит другой преступный авторитет. Куратор вещевого рынка ЦСКА, архангельский авторитет по кличке Пакет. 16 сентября. Москва. Произошла крупная бандитская разборка, в результате которой были убиты Алексей Балашов и Николай Дзнелевский. Андрей Жаков в тяжелом состоянии отправлен в больницу. Все трое состояли в Пушкинской преступной группировке. 18 ноября. Москва. Был убит неоднократно судимый Рауль Гагелава. 50-летний вор в законе пользовался большим авторитетом в грузинской преступной группировке. 2 декабря. Москва. Был убит активный член ореховской группировки, бывший боксер Валерий Ландин. Толстый. Отставки силовиков. Прошло время, и тут неожиданная новость потрясла многих. Были отправлены в отставку основные борцы с организованной преступностью – генерал Лебедь и генерал Рушайло. Лебедю были предъявлены претензии в создании незаконного формирования. Действительно, в последнее время генерал Лебедь, настойчиво пропагандируя свои формы борьбы с организованной преступностью, много говорил о необходимости создания специального воинского подразделения, состоящего из бывших работников КГБ, МВД, не связанных с коррупцией. Подразделение условно должно было называться «Русский легион» и иметь в своем составе примерно 50 тысяч человек. Не знаю по каким причинам, но тут же последовала реакция министра внутренних дел Анатолия Куликова, который обвинил Александра Лебедя в попытке узурпировать власть, создать незаконное воинское формирование. Может быть, какие-то причины и не стали достоянием гласности. В скором времени генерал Лебедь был отправлен в отставку. Что характерно, спустя некоторое время генерал Анатолий Куликов, министр внутренних дел, также высказал идею специального подразделения по борьбе с организованной преступностью, создания аналогичного воинского формирования. Тогда его не поддержали, так как в недрах ФСБ и МВД уже существовали специальные подразделения. Главное управление по борьбе с организованной преступностью, РУБОП, и другие. Создавать еще какое-то подразделение, видимо, руководство страны не посчитало целесообразным. После отставки Лебедя генерал Рушайло работает какое-то время советником у тогдашнего председателя Совета Федерации Егора Строева. Затем Рушайло становится министром МВД, но через некоторое время уступает свой пост Грызлову, а сам переходит в Совет Безопасности.